Глава 16. Сеппо Нюканен. «Посмотрите на тактический экран, сэр!» «На что именно?» Кинув взгляд на трехмерную модель системы, усыпанную сотнями разноцветных точек, уточнил Нюканен. «На эти вот четыре метки, сэр!» Ткнув световой указкой в одну из обрамленных алым кантиком точек, воскликнул майор Бигель. «Или у нас сбоит СДО, что маловероятно, или это ключи нового типа?» «Ключи в смысле орбитальные крепости?» «Да, сэр. Судя по показаниям системы дальнего обнаружения, масса покоя каждого из этих монстров в полтора раза выше, чем у стандартного ключа проекта ОКР-827. А без особых на то причин увеличивать ее не будут. Значит, дело не только в уровне защиты». «Так, у Лагоса 6 орбитальных крепостей. 4 из этих 6 могли быть как-то усилены», – начал было Нюканен, но, увидев выражение лица командира Медичи, тут же замолчал. «Судя по показаниям СДО, в настоящий момент вокруг планеты висит не 6, а 10 ключей, сэр. Смотрите, я подсвечиваю их метки. Видите, эти 6 обычные окры, которые, кстати, зачем-то сдвинули со стандартных орбит. Да, судя по тому, как вывесили новые, посмотрите, они расположены в вершинах воображаемого тетраэдра. Концепция обороны Лагоса претерпела кардинальные изменения». «Спасибо за информацию, майор», – расфокусировав взгляд, задумчиво пробормотал Сеппо. Однако уйти в себя и обдумать новую информацию ему не удалось. Буквально через минуту командир линкора встревоженно пробормотал: «Точка финиша курса, рекомендованного диспетчером башни? Посадочная пятка одного из этих монстров. Какие будут распоряжения, сэр?» «Следовать указаниям диспетчера», – пожал плечами начальник ОСО ВКС. «И, естественно, включить всю аппаратуру контроля и фиксации, которая имеется на борту линкора». В кают-компании для старшего офицерского состава было немноголюдно. Кроме президента системы Лаи Фаррелла, в ней находились только командующий вооруженными силами планеты генерал Роммель и его правая рука, бывший начальник ОСО ВКС Конфедерации генерал Харитонов. Что интересно, вся эта троица сидела не вокруг здоровенного стола, над которым сияла трехмерная картинка какой-то заснеженной вершины, а у небольшого камина в дальнем углу помещения и с удовольствием потягивала что-то алкогольное. «Доброго времени суток, господа!» Замерев в дверном проеме, поздоровался Сеппо и, пропустив Филиппа Мейнарда вперед, двинулся к свободному креслу, стоящему рядом с креслом президента. «Здравствуйте, господа!» Отставив в сторону классический снифтер, то есть специальный бокал для коньяка, Лая Фаррелл услепительно улыбнулся. «Располагайтесь поудобнее. Что будете пить?» «На ваше усмотрение, господин президент». Сходу встраиваясь в предложенный формат переговоров, в унисон ему ответил Сеппо. И, стараясь не морщиться, стоически перенес рукопожатие обоих генералов. «От хорошего коньяка я не откажусь». «Отлично», — усмехнулся Роммель и, налив в бокал немного коньяка, протянул его Нюканену. «Попробуйте, думаю, вам понравится». Прикоснувшись к наружной стенке снифтера, начальник ОСО ВКС посмотрел на просвет и удовлетворенно хмыкнул. Отпечатки пальцев просматривались просто замечательно. Легонько шевельнув бокал, он вгляделся в следы от стекающей по внутренним стенкам жидкости и уважительно посмотрел на генерала. Судя по всему, напитку было лет за 50, если не больше. Примечание. Для коньяков 5-8-летней выдержки след напитка различим в течение 5 секунд. Для 20-летних – порядка 12-15 секунд. Для 50-летних – порядка 17-20 секунд. «А как вам аромат?» – поинтересовался Фаррелл. «Это что, настоящий Мартел Арт?» Ощутив все три волны запахов напитка, удивленно поинтересовался Сеппо. «Небось, со старой земли?» «Да», – кивнул президент. «Оказывается, у вас неплохой вкус, господин Нюканен. Мы только что в этом убедились». «Ага», – покатав на языке напиток, промычал генеральный прокурор. «Полностью с этим согласен». «Ну, если пить», – начал было Сеппо. «То пить Мартел», – завершил его любимое изречение Харитонов. И жизнерадостно расхохотался. Продолжение вашей любимой фразы, касающейся женщин, я цитировать не буду, ни время, ни место. Как ни странно, мысль о том, что его досье было изучено и вдоль и поперек, показалась Нюканину хорошим знаком. «Значит, воспринимают всерьез», — согревая бокал в ладони, подумал он. «А это говорит о том, что я в обойме». Зато Филипп Мейнард слегка напрягся, хотя и постарался этого не показывать. «Ну что ж, благодарю вас за возможность еще раз попробовать это чудо», — улыбнувшись второму члену делегации, отшутился Сеппа. «Надеюсь, что у меня будет возможность ответить чем-нибудь подобным». Следующие полчаса говорили о чем угодно, кроме волнующих обе стороны вопросов. Обсуждая искусство виноделия прародины человечества, правила употребления напитков и то самое пресловутое правило 3С. Примечание. Правило 3С – французский стиль употребления коньяка, иначе последовательность употребления – кофе, коньяк, сигара, которая являлась предметом споров между любителями коньяка не одну сотню лет. Как оказалось, ни один из собравшихся здесь мужчин не являлся сторонником этого правила. «К кофе я равнодушен, курить не курю, значит, этот принцип мне не подходит», – выразил общее мнение Элай Фаррелл. «Да и вообще, правила хороши тогда, когда они отвечают нашим потребностям». «Позвольте с этим не согласиться, господин президент», – позволив себе изобразить на лице легкое недоумение, вздохнул генеральный прокурор. «Ведь правила или законы появляются не просто так». «Безусловно», – улыбнулся Фаррелл. «Однако совокупность правил и законов, по сути, является чертовски инертной штукой. Значит, с изменением ситуации их надо корректировать, иначе вы рискуете превратиться в посмешище для всей галактики. Вспомните некоторые законы Старой Земли. Скажем, вора, попавшегося на краже мыла в Моухе в каунте штата Аризоны древних Соединенных Штатов Америки, предписывалось мыться им же, до тех пор, пока оно не закончится. Скажите, вы часто моетесь мылом?» «Что это такое?» Под смех обоих генералов и Нюканина поинтересовался Мейнард. «Моющее средство темных веков», – хохотнул президент. «Или вот еще пример. В городе Чико, в Калифорнии, за взрыв ядерного устройства в пределах города предписывалось взимать штраф в размере 500 местных кредитов. В городе Балтимор запрещали сбрасывать копны сена со второго этажа здания». «Сено – это высушенная трава», – заметив недоумение на лице прокурора, усмехнулся Роммель. «А копна – это куча такой травы». «А в штате Арканзас, например, есть закон, который гласит, река Арканзас не может подниматься выше моста в городке Литл Рок. Забавно, не правда ли? Давайте запретим циклопам летать. Законодательно, как вы считаете? Результат будет?» «Какое это имеет отношение к тому, что мы будем обсуждать?» — раздраженно фыркнул генеральный прокурор. «В принципе, самое прямое», — в унисон ему произнес генерал Роммель. «Времена меняются, значит, должны меняться и законы». «Мы готовы обсуждать даже изменения в законах», — мгновенно перехватив нить разговора, миролюбиво заключил Сеппа. «У нас достаточно полномочий. Плюс возможность обсуждать наши предложения с господами МакГрегором и Блохиным в режиме реального времени», — в унисон продолжил генерал Харитонов. «Правда, вы почему-то решили этого не делать, а зря. Мы не собирались контролировать ваше общение. Да, времена действительно меняются, господа. И от этого никуда не деться. От лица правительства Конфедерации я благодарю вас за предоставленную возможность», — слегка подав вперед корпус, сказал Сеппа, глядя в глаза Харитонову. «Думаю, что благодарить надо не нас, а владельца Galaxy.com господина Джордана Стомпа», — не отводя взгляда, тут же ответил генерал. «Мы тоже оценили те возможности, которые нам дает сеть передатчиков межсистемной связи. Кстати, вчера в 3 часа дня по общегалактическому компания Galaxy.com официально объявила о начале ее эксплуатации». «То есть, говоря иными словами, теперь в каждой системе Конфедерации есть действующая игла?» — на всякий случай уточнил Сеппа. «Да, именно так. А значит, эпоха информационного безвремения приказала долго жить», — кивнул Фаррелл. «Поздравляю от всей души», — ничуть не кривя душой, воскликнул Нюкканен. «Теперь межсистемная связь в режиме реального времени перестала быть мечтой фантастов и превратилась в реальность. Кстати, вы не будете против, если мы начнем переговоры с обсуждения перспективы нашего сотрудничества именно в области использования этой самой сети?» «Да, господин генерал, я в курсе, что де юре вы не имеете к Galaxy.com никакого отношения». Заметив ухмылку на лице Харитонова, Сепа приподнял перед собой ладони. «Однако, прежде чем обсуждать часть интересующих нас вопросов с господами Стомпом и Гурнисоном, я бы хотел заручиться вашим принципиальным согласием по ряду вопросов, которые нас интересуют». «Хорошо, мы с удовольствием выслушаем ваши предложения», – улыбнулся Харитонов. «Итак, на сегодняшний день сеть передатчиков Игла покрывает весь сектор пространства, принадлежащий человечеству», – максимально политкорректно начал Сеппа. «Однако услуги, которые предоставляет компания уважаемого Джордана Стомпа, несколько однобоки, что ли. Насколько мы понимаем, следующим шагом владельцев сети Игл будет являться трансформация нынешнего Галанета в сеть, обновляющуюся не через сервера военных и транспортных кораблей, а тоже мгновенно. По уверениям наших аналитиков, решение этой проблемы не за горами. То есть через некоторое время вы выйдете на рынок КПС с новым пакетом услуг». «Не совсем мы», – улыбнулся Фаррелл. «Давайте не будем углубляться в несущественные мелочи», – поморщился Нюканен. «Мы не пытаемся поймать вас на слове. Цель нашего прилета – найти максимальное количество точек соприкосновения и в итоге наладить нормальное сотрудничество между нашими государствами. Топор войны зарыт. Давайте жить дружно». «Хорошо, продолжайте», – мгновенно посерьезнев кивнул Фаррелл. «Итак, я остановился на пакете услуг. Как вы знаете, с момента создания и по сегодняшний день Галанет контролировался государством. Необходимость такого контроля вам объяснять не надо. Каждый из вас великолепно представляет последствия бесконтрольного распространения информации. Поэтому правительство Конфедерации выражает надежду на то, что с момента технологической перестройки систем обновления планетарных серверов вы предоставите нам возможность аппаратного контроля трафика, проходящего через вашу сеть. Естественно, нам нужен контроль только на территории КПС. Соответственно, со своей стороны мы тоже готовы идти на уступки. Скажем, собираемся отменить закон, запрещающий поставку на Лагос систем вооружения, боевой техники и боеприпасов. «Даже так?» Покосившись на удивленное лицо генерального прокурора, генерал Роммель удивленно приподнял одну бровь. «Да», – веско заключил Сеппа. «В основном для Филиппа Мейнарда, порывающегося возмутиться таким неслыханным отступлением от полученных инструкций. Кроме того, мы готовы предоставить вам беспроцентные целевые кредиты в размере 1 000 000 000 кредитов сроком на 10 лет». «Благодарю. Особой нужды в средствах мы в настоящий момент не испытываем», – улыбнулся президент. «Странно», – удивился Нюканен. «Если верить нашим экспертам, то основная масса средств, заработанных для вас компанией Galaxy.com, давно потрачена. На строительство зданий, закупку необходимого оборудования, наем частных охранных предприятий и так далее. Значит, в ближайшее время вы столкнетесь с некоторыми финансовыми проблемами». «У ваших экспертов недостаточно данных», – пожал плечами Роммель. «Сумма, вырученная от реализации первой части проекта «Игла», по сути, мелочь. В ближайшее время мы выбросим на рынок КПС довольно большой пакет новых изделий и технологий, включая уже готовый проект мгновенного Галанета. Соответственно, ни финансовой системе планеты, ни The Bank of Lagos банкротство не грозит». «Технологии – это интересно», – услышав знакомую фразу, подал голос генеральный прокурор. «Да, еще как», – президент согласно кивнул. «А какой шаг должно сделать правительство КПС, чтобы рассчитывать на право первой ночи?» – поинтересовался Нюканен. «Первый шаг вы уже сделали», – совершенно серьезно сказал Харитонов. «Начатая вами пиар-компания, направленная на обеление демонов, хоть и медленно, но приносит результаты. Да и появление на Лагосе господина генерального прокурора с документами, подтверждающими снятие обвинений с офицеров подразделения «Демон», тоже чего-то стоит. Поэтому мы также решили пойти вам навстречу. «А откуда?» – спросил было Мейнар. И, вспомнив, что выражать свои эмоции не имеет права, тут же поправился. «В чем конкретно будет выражаться ваше движение навстречу?» «Это очевидно», – улыбнулся генерал Роммель. «Иначе ваше присутствие на переговорах не имеет никакого смысла. Теперь о движении навстречу. Мы решили выставить на продажу орбитальные крепости нового поколения, подобные той, в которой мы сейчас находимся. Как вам первый лот?» «Да, чтобы не отвлекаться на мелочи, мы решили передать вам документы с ТТХ этого типа ключей в конце переговоров. А сейчас я бы хотел расставить все точки над «и».» Генерал Роммель откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Хочу обратить ваше внимание на слово «подобные», которое я только что произнес. Те крепости, которые получите вы, будут лишены части вооружения, которое есть на экземплярах, вывешенных вокруг Лагоса. Кроме того, в эскинах ваших ключей будет программно заблокирована любая возможность их использования против боевых кораблей ВС Лагоса. Далее, встроенные блоки коммутации с сетью «Игл», расположенных на территории Конфедерации, позволят нам в режиме реального времени отслеживать происходящее в пределах досягаемости СДО этих ключей и при необходимости блокировать работу систем вооружения и защиты. То есть вы хотите сказать, что каждая купленная нами орбитальная крепость будет под вашим неусыпным контролем? Ошарашенно поинтересовался генеральный прокурор. «Именно это я и хотел сказать», – кивнул генерал. «Междуусобные войны нам не нужны, поэтому мы стараемся защититься от шаловливых ручек ваших умельцев от программирования, тех, которых гарантированно пошлют разбираться с блоками связи «Игл». С другой стороны, кроме очевидных минусов такой покупки, у нее есть и не менее очевидный плюс. Огневая мощь этого ключа в разы превышает то, что может выдать Окр?» «Ну что ж, ваша позиция предельно ясна». Успокаивающе кивнув слегка растерянному Филиппу, Сеппа задумчиво посмотрел на Фарла. «Мы, в принципе, можем отказаться от покупки этого лота». «Безусловно», кивнул президент. «Мы не собираемся ничего вам навязывать. Изучите ТТХ, посоветуйтесь с экспертами, посмотрите рекламный ролик с боевыми испытаниями ключа, а потом назовите цену и необходимое вам количество». «Даже так?» – удивился Мейнар. «Надеюсь, вы не собираетесь выбросить рекламный ролик ключа в Галанет Конфедерации?» Стараясь, чтобы на его лице не появилось и следа обуревающих его эмоций, спросил Сеппа. «Пока нет», – по-мальчишески ухмыльнулся генерал Харитонов. «Хотя такая мысль у нас была». Прокурор, сообразив, о чем идет речь, пошел красными пятнами. «Они настолько хороши?» – спросил Нюканин, чтобы отвлечь внимание собеседников от лица Филиппа. «Да, и даже больше. В общем, если бы мы очень-очень нуждались в деньгах, то президенты из систем, входящих в конфедерацию, сожрали бы нас с потрохами», – понимающе кивнул Сеппа и мысленно перевел дух. Часа через четыре, выжатый как лимон, Нюканин зашел в шлюз линкора «Медичи» и, дождавшись, пока опустится массивная бронеплита, устало выдохнул. «Торговаться с Фаррелом и его командой я не пожелаю даже своему злейшему врагу». «Почему, Сеппа?» – ошарашенно поинтересовался генеральный прокурор. «Мне кажется, что слухи об уме и расчетливости этой команды сильно преувеличены. Люди, способные так ошибиться, не могут «Ошибиться?» – перебил его Нюканин. «И в чем, по-вашему, они ошиблись?» «Позволив нам определять закупочные цены на орбитальные крепости», – усмехнулся Филипп, – «будь я на их месте». «Будь вы на их месте. Конфедерация подмяла бы Лагос через сутки после объявления ими независимости», – фыркнул Сеппа. «Орбитальные крепости – это первый лот новых технологий. Того, ради чего мы готовы заложить свои души. Если мы назовем не ту цену, все, на что мы разъявили рот, пролетит мимо, а через пару недель конфедерация развалится к чертовой матери. Не понял, ошалело посмотрев в глаза начальнику ОСО ВКС, прокурор смертельно побледнел. Как только в сети появится рекламный ролик с новыми ключами, народ потребует от правительства защиты. А если нам из-за нашей же жадности ключи не продадут, то мы ее предоставить не сможем. Дальше объяснять?